Глава седьмая. Головоломка кузнеца. Когда смех оборвался, на лице Айрама показалась самодовольная ухмылка. От него совсем не пахло страхом, как раньше. Можно было подумать, что он уже и раньше видел такие следы и знал о них все, что только можно знать. Впрочем, никто не обращал внимания на его торжество или на что-то другое, кроме следов огромных собачьих лап, впечатавшихся в камень. Не помогли даже объяснения Перина, что гончие тьмы давно ушли. Разумеется, он не мог сказать им, как узнал об этом, однако никто не обратил на это внимания. Один из косых лучей утреннего солнца падал прямо на поверхность серого валуна, ярко освещая его. Ходок, похоже, начал привыкать к слабому запаху сжженной серы. По крайней мере, он фыркал и придал ушами. Но другие лошади шарахались от коса выпирающего камня. Никто из людей, кроме Перина, не мог почувствовать запаха, и многие из них ворчали, заметив беспокойство своих лошадей, и взирали на камень со странными отметинами так, словно то была какая-то диковина, выставленная бродячим цирком. Пухленькая служанка Берлейн взвизгнула, увидев следы, и покачнулась, словно собираясь упасть со своей толстобрюхой нервно приплясывающей кобылки. Но Берлейн только отсутствующим тоном попросила Аннауру присмотреть за той и уставилась на отпечатки настолько невыразительным взглядом, словно сама была Айс Седай. Ее руки, однако, крепко сжали поводья, так что тонкая красная кожа перчаток побледнела на костяшках пальцев. Бертайн Галене, лорд-капитан крылатой гвардии первой Майена, в красном шлеме с изображением крыльев и тремя тонкими темно-красными перьями, лично командовавший телохранителями Берлейн этим утром, заставил своего высокого вороного мерина приблизиться к камню, спрыгнул с седла в глубокий по колено снег и, сняв шлем, хмуро взирал на каменную глыбу единственным глазом. Пустую глазницу закрывал кусок красной кожи. Удерживавшая его тесемка исчезла в длинных до плеч седоватых волосах. Судя по выражению его лица, командир не видел здесь ничего хорошего, но он всегда был готов к худшему. Перин считал, что для солдата это полезное качество. Масури тоже спешилась, но не успела она оказаться на земле, как тут же замерла, держа повод своей серой в яблоках кобылы, затянутой в перчатку рукой и нерешительно поглядывая на трех смуглолицых аилок. Некоторые из майнских солдат пробормотали что-то нелицеприятное по этому поводу, хотя они уже должны бы попривыкнуть. Аннаура поглубже спрятала лицо под серым капюшоном, словно не желая смотреть на валун, и резко встряхнула служанку Берлейн. Та изумленно выпучила на нее глаза. Масури, наоборот, ждала около своей кобылы с видимым терпением, которая портила лишь то, что она беспрерывно разглаживала свою красно-коричневую шелковую юбку, словно не отдавая себе отчета в том, что она делает. Хранительницы мудрости молча обменялись взглядами, такими же лишенными выражения, как и у сестер. По одну сторону от Неверин стояла Карелли, худощавая зеленоглазая женщина, а по другую сторону — Марлин, сумеречно-голубыми глазами и выбивающимися из-под ее шали черными волосами, редко встречающимся у аил. Все три были весьма рослыми, не ниже иного мужчины. И ни одна из женщин по виду не была старше Перина, разве что ненамного. Но их спокойная уверенность в себе говорила о том, что им больше лет, чем отражалось на их лицах. Если бы не длинные ожерелья и тяжелые браслеты из золота и резной кости, их плотные темные юбки и черные шали, почти полностью закрывавшие белые блузы, в вполне могли бы принадлежать каким-нибудь селянкам. Однако всем было ясно, кто здесь командует — они или Аис Седай. По правде говоря, иногда даже возникали сомнения относительно того, командуют здесь они или Перин. Наконец Неверин кивнула, и на лице ее показалась теплая одобрительная улыбка. Перин ни разу еще не видел, чтобы она улыбалась. Это не значило, что Неверин ходила с хмурой миной, но она обычно выглядела так, словно искала кого бы выбронить. Дождавшись ее кивка, Масури передала поводья одному из солдат. Ее стража нигде не было видно, и это, несомненно, являлось делом рук хранительниц мудрости. Обычно Рваир цеплялся за Масури, как репей. Приподняв свою юбку штаны, она побрела прямо по снегу, который становился тем глубже, чем ближе она подходила к камню, и затем принялась водить руками поверх отпечатков, по-видимому, направляя силу. Хотя не происходило ничего, что мог бы увидеть Перин. Хранительницы мудрости внимательно наблюдали за ней. Но ведь они-то могли видеть плетение Масури. Аннаура не выказывала никакого интереса к происходящему. Концы узких косичек серой сестры закачались, словно она встряхнула головой под капюшоном, и она направила своего коня в сторону от горничной, убравшись тем самым из поля зрения хранительниц мудрости. Хотя это отдаляло ее также и от Берилейн, а ведь, несомненно, именно сейчас той мог понадобиться ее совет. Аннаура в самом деле избегала хранительниц мудрости, как только могла. «Детские сказки оборачиваются явью», — пробормотал Галлена, отводя своего мерина подальше от камня и искоса поглядывая на Масури. Он почитал Аис Седай, однако немногие мужчины захотели бы находиться рядом с Аис Седай, когда она направляет силу. Хотя чего удивляться. Я всякого навидался с тех пор, как покинул Майен. Сосредоточив все внимание на отпечатках, Масури, по всей видимости, не замечала его. По рядам конников прокатилось волнение, словно они не могли до конца поверить в то, что видят, до тех пор, пока не получат от командира подтверждение. От некоторых резко запахло беспокойством и даже страхом, словно они ожидали, что гончие тьмы в любую минуту выпрыгнут на них из тени. Перин не мог различить в этой мешанине отдельные запахи, но прогорклая вонь их нервозности была слишком сильной, чтобы исходить всего лишь от нескольких людей. Галлен, по-видимому, угадал то, что Перин почуял носом. У него были свои недостатки, но он командовал солдатами уже давно. Повесив шлем на рукоять своего длинного меча, он ухмыльнулся. Повязка на глазу делала ухмылку несколько мрачноватой. Он выглядел как человек, способный шутить перед лицом смерти и ожидавший того же от других. «Если черные собачки будут нас догонять, мы посолим им уши», — объявил лорд-капитан громким бодрым голосом. «Ведь так с ними всегда поступают в сказках, разве нет? Только сыпани соли им на уши, и они исчезнут!» Некоторые из копейщиков засмеялись, но зловоние страха уменьшилось не очень сильно. История, рассказываемая у камелька, — это одно, а те же истории, разгуливающие по земле во плоти, — совсем другое. Галлен подъехал на своем вороном к Берилейн и положил руку в латной перчатке на холку ее гнедова. Он посмотрел на Перина оценивающим взглядом, который тот спокойно вернул, делая вид, что не понял намека. Что бы ни хотел сказать капитан, он мог сказать это в присутствии Перина и Айрама. Галлен вздохнул. «Они будут держать себя в руках, миледи», — тихо проговорил он. «Однако, честно говоря, мы находимся в очень уязвимом положении. Со всех сторон враги и продовольствие на исходе. Порождение тени только усугубят ситуацию. Я служу вам и Майену, миледи, и при всем моем почтении к лорду Перрину, возможно, вы захотите внести изменения в свои планы». Гнев опалил Перрина. Этот человек собирался бросить Фейли в беде. Но Берлейн заговорила прежде, чем он успел высказаться. «Изменений не будет, лорд Галена. Иногда можно было позабыть, что она является правительницей. Но сейчас в голосе Берлейн звучало величие, достойное самой королевы Андора. Выпрямившись в седле, которое под ней казалось троном, она говорила достаточно громко, чтобы окружающие слышали ее решение, и достаточно твердо, чтобы все, кто слышал его, поняли, что оно окончательное. «Если враги окружают нас со всех сторон, то идти вперед не более опасно, чем повернуть назад или свернуть в сторону. Но даже если бы вернуться обратно или свернуть в сторону было в 10 раз безопаснее, я продолжала бы двигаться вперед. Я хочу увидеть леди Фейли освобожденной, даже если для этого нам придется пробиваться сквозь 1000 гончих тьмы и еще через 1000 троллоков в придачу. Я поклялась в этом». Рев одобрения был ей ответом. Гвардейцы кричали и потрясали копьями в воздухе, так что красные вымпелы плясали на ветру. Запах страха не исчез, но, судя по их возгласам, они были готовы скорее проложить себе путь сквозь любое полчище троллоков, чем уронить себя в глазах Берлейн. Ими командовал Галенне, но они испытывали горячую привязанность к своей правительнице, несмотря на ее репутацию в отношении мужчин. Возможно, как раз отчасти благодаря этому Берлейн сумела сдержать тир, готовый поглотить Майен, натравливая одного мужчину, поддававшегося ее чарам, на другого. Со своей стороны, Перрин едва удержался, чтобы не раскрыть рот от удивления. Она была столь же решительно настроена, как и говорила. Она пахла решимостью. Галенна склонил свою седую голову в неохотном согласии, и Берлейн наградила его коротким удовлетворенным кивком, прежде чем обратить свое внимание на хлопочущих у валуна Айс Седай. Масури прекратила водить руками над камнем и теперь смотрела на отпечатки лап в раздумье, постукивая пальцем по губам. Она была симпатичной, не будучи красивой, хотя, наверное, все дело было в свойственной Айс Седай безвозрастности. А ее грация и элегантность тоже, возможно, происходили из того, что она была Айс Седай. Часто бывало трудно отличить сестру, родившуюся на полунищей ферме, от сестры, рожденной в роскошных покоях. Перрину доводилось видеть Масури красной от гнева, вымотанной до предела и напряженной до крайности. Однако, несмотря на тяжелое путешествие и жизнь в аильских палатках, ее темные волосы и одежда выглядели так, словно за ними ухаживала горничная. С таким же видом она могла стоять где-нибудь в библиотеке. «Что-то обнаружила, Масури?» — спросила Берлейн. «Масури, ты не могла бы...» «Масури!» Последнее слово прозвучало немного резко, и Масури вздрогнула, словно удивилась, обнаружив, что она не одна. Возможно, она даже встрепенулась. Во многих отношениях она казалась скорее зеленой, чем коричневой, более сосредоточенной на действии, нежели на размышлении, склонной переходить прямо к делу и не терпящей неопределенности. Однако Масури все же была способна погрузиться в то, что захватывало ее внимание. Сложив руки на животе, она открыла рот, но вместо того, чтобы начать говорить, заколебалась и вопросительно взглянула на хранительниц мудрости. «Давай, девочка», — нетерпеливо сказала Неверин, уперев руки в бедра и позвякивая браслетами. Она хмурилась, став более похожей на себя обычную. Правда, и у двух других хранительниц мудрости вид был не слишком радостный. Три хмурых лица в ряд, словно три вороны на заборе. «Мы не просто разрешили тебе удовлетворить свое любопытство. Продолжай, расскажи нам, что ты узнала». Лицо Масури покраснело, но она немедленно заговорила, глядя на Берилейн. Она не любила, когда ее публично отчитывали, независимо от того, насколько окружающие были осведомлены о ее взаимоотношениях с хранительницами мудрости. «О гончих тьмы известно сравнительно немного. Но я предпринимала что-то вроде исследования на эту тему, не очень развернутого. За эти годы я пересекалась с путями семи стай, с пятью из них дважды, а с двумя другими трижды». Краска начала сбегать с ее щек, и голос приобрел лекторские интонации. Некоторые древние авторы утверждают, что существует всего семь стай. Другие говорят, что их 9 или 13, или приводят какое-либо другое число, по их мнению, имеющее особую значимость. Но на протяжении Троллоковых войн, как писала Сарилана Аль-Захан, сотни стай псов тени охотились в ночи. А еще раньше, предположительно, Иванел Бхаратия писала о псах, рожденных от тени, в числе подобном числу кошмаров человечества. Впрочем, следует отметить, что сама Иванел может оказаться апокрифом. В любом случае, она сделала жест, словно пытаясь схватить в воздухе нужное слово. «Запах — это не то слово, привкус тоже не совсем подходит. Ощущение каждой стаи уникально, и я могу с уверенностью сказать, что с этой стаей я прежде не встречалась. Так что мы знаем, что число 7 неверно. Однако, будь их 9 или 13 или сколько-нибудь еще, сказки о гончих тьмы встречаются гораздо чаще, чем сами гончие тьмы. Их совсем мало, так далеко к югу от запустения. Вторая странность. В этой стае их было чуть ли не 50 голов. Обычный предел для стаи 10-12. Есть полезное правило. Когда одна странность накладывается на другую, их стоит рассмотреть повнимательнее. Масури остановилась, подняв палец, словно желая подчеркнуть сказанное, а затем кивнула, решив, что Берилейн все поняла, и снова сложила руки. Порыв ветра сдернул ее желтовато-коричневый плащ с одного плеча, но она, казалось, не заметила холода. «След гончих тьмы всегда несет отпечаток устремленности, но эта черта меняется в зависимости от многих факторов, и не все из них я могла бы перечислить. След, находящийся перед нами, имеет определенную примесь. Полагаю, это можно назвать нетерпением. Это слово, пожалуй, недостаточно сильно. С таким же успехом можно назвать удар кинжалом булавочным уколом. Но основной смысл передает. Я бы сказала, что их охота продолжается уже некоторое время, и их жертва каким-то образом от них ускользает. Не важно, что о них рассказывают. Кстати, лорд Галене, соль не причиняет гончим тьмы ни малейшего вреда». По-видимому, Масури все же не настолько погрузилась в размышления, как казалось. «Так вот, независимо от того, что о них рассказывают, они никогда не охотятся наугад, хотя убивают, если им подвернется возможность, и это не мешает их охоте. Для гончих тьмы охота превыше всего. Их жертва всегда представляет интерес для тени, хотя иногда мы не можем понять почему. Известно, что они иногда проходят мимо великих и могущественных людей ради того, чтобы убить жену фермера или какого-нибудь ремесленника. Или входят в город или деревню и покидают их, никого не убив, хотя очевидно, что они проникли туда с какой-то целью. Мое первое предположение о причине, которая привела их сюда, должно быть отброшено, поскольку они двинулись дальше. Ее взгляд скользнул по Перину так быстро, что он не был уверен, что кто-то еще заметил это. Учитывая вышесказанное, я сильно сомневаюсь, что они вернутся. Ах да, забыла сказать, что они ушли около часа назад. Боюсь, что теперь действительно все. Неверин и другие хранительницы мудрости одобрительно кивнули, когда Масури закончила, и немного краски вернулось на ее щеки. Впрочем, краска быстро исчезла, когда она вновь надела маску безразличия, как настоящая Айс Седай. Легкое движение воздуха донесло до Перина ее запах. Она была удивлена и польщена, и расстроена тем, что польщена. «Благодарю тебя, Масури Седай», — церемонно произнесла Берилейн, слегка кланяясь в седле, на что Масури отвечала легким движением головы. «Ты принесла покой в наши умы». И действительно, запах страха среди солдат начал понемногу улетучиваться. Хотя Перин расслышал, как Галена вполголоса проворчал. «Могла бы сразу сказать, а не разводить философию». Но уши Перина расслышали и кое-что еще за перестуком лошадиных копыт и спокойным радостным смехом людей. К югу от него прозвучала трель синегрудки, которую пока что кроме него никто не мог услышать, за которой тут же последовал постукивающий клич воробья-трескуна. Вот синегрудка издала трель еще раз, уже ближе, и снова сразу за ней застучал трескун. Затем та же пара прозвучала снова еще ближе. В Алтаре вполне могли водиться синегрудки и воробьи-трескуны, но Перин знал, что у тех птиц, которых он сейчас слышит, за плечами длинные двуреченские луки. Синегрудка означала, что приближаются люди, причем в немалом количестве, и, возможно, настроены недружелюбно. Воробья-трескуна в двуречье недаром называли «вор-воробей». Он тащил все, что ни попадя, а особенно то, что ярко блестит. И это значит... Перин провел большим пальцем по лезвию топора, но подождал следующей пары сигналов, прозвучавшей уже достаточно близко, чтобы и остальные могли их заметить. «Слышите?» — сказал он, оборачиваясь к югу, словно сам только что услышал. «Мои дозорные засекли Масиму!» Лица поднялись вверх, вслушиваясь, и несколько солдат кивнули, когда сигнал повторился еще ближе к ним. «Он идет сюда!» Изрыгая проклятие, Галена нахлобучил шлем на голову и взобрался в седло. Аннаура подобрала повод, а Масури начала неуклюже пробираться к своей серой кобыле. Копейщики заерзали в седлах, от них начал исходить запах гнева, снова приправленный страхом. У крылатой гвардии числился за Масимой кровный долг, по их мнению, но вряд ли они сейчас попробовали бы вернуть его. Ведь их было лишь 50 человек, а Масима никогда не ездил, не взяв с собой по меньшей мере сотню. «Отступать не станем», — объявила Берилейн. Она оглядела на юг, сурово нахмурившись. «Мы подождем его здесь». Галенный открыл было рот, но снова закрыл его, ничего не возразив. Набрав в грудь воздуха, он начал выкрикивать команды, выстраивая своих гвардейцев. Это было не так-то просто сделать. Как недалеко друг от друга стояли деревья, лес был плохим местом для конных копейщиков. Любая атака оказывалась рассредоточенной с самого начала, а проткнуть человека копьем не так-то просто. Ведь он может нырнуть за ближайший ствол и выскочить оттуда позади тебя. Галенне пытался выстроить солдат перед Берилейн между ней и приближающимися людьми. Но она коротко взглянула на него, и Одноглазый изменил свои распоряжения, выстроив копейщиков одной изогнутой шеренгой, огибающей большие деревья, но так, чтобы Берилейн оказалась в центре. Одного солдата Галенне послал в лагерь, и тот умчался, низко склонившись в седле и выставив вперед копье, как для атаки, несясь во весь опор на полной скорости, несмотря на глубокий снег и неровную местность. Берилейн, заметив его, приподняла бровь, но ничего не сказала. Аннаура направила было свою каурую кобылу к Берилейн, но остановилась, когда Масури позвала ее. Коричневая сестра держала повод своей лошади, все еще стоя в глубоком снегу в окружении хранительниц мудрости, которые были настолько высокими, что рядом с ними она казалась подростком. Аннаура замешкалась, но Масури вновь позвала ее более резко, и Перину показалось, что он услышал, как Аннаура тяжело вздохнула, прежде чем подъехать к ним и спешиться. Что бы ни говорили ее аилки, понизив голос настолько, что Перин не сумел их расслышать, и сгрудившись перед Аннаурой, наклонив голову вплотную к ней, Тарабонке это явно не нравилось. Ее лицо оставалось скрытым под капюшоном, но тонкие косички качались все яростнее, когда она мотала головой, а под конец она резко повернулась и сунула ногу в стремя. Масури стояла спокойно, позволяя хранительнице мудрости сказать свое слово. Но сейчас она положила руку на рукав Аннауры и что-то тихо проговорила, отчего плечи той опустились, а хранительницы мудрости одобрительно кивнули. Сдвинув капюшон так, что он упал ей на спину, Аннаура подождала, пока Масури заберется в свою кобылу, а затем сама села в седло, и вскоре две сестры бок о бок поехали к линии копейщиков, остановившись возле Берилейн, рядом с которой стоял Перин. Причем хранительницы мудрости протиснулись между ними. Углы большого рта Аннауры угрюмо опустились вниз. Она нервно потирала большие пальцы. «Что это вы задумали?» — спросил Перин, не пытаясь скрыть своей подозрительности. Возможно, хранительницы мудрости позволяли Масури встречаться с Масимой. Однако они продолжали утверждать, что хотели бы видеть этого человека мертвым. Айс Седай не могут использовать единую силу как оружие, если не находятся в опасности. Но для хранительниц мудрости нет подобного запрета. Он подумал, уж не вступили ли они в соединение. Он знал о единой силе больше, чем ему хотелось, и достаточно о хранительницах мудрости, чтобы быть уверенным. Если они сформируют круг, контролировать его будет Неверин. Аннаура открыла рот, но Карелли коснулась ее руки, и она тут же захлопнула его, яростно взглянув на Масури. Коричневая сестра поджала губы и слегка покачала головой, что, по-видимому, не успокоило Аннауру. Ее руки в перчатках сжали поводья так крепко, что те затряслись. Неверин посмотрела на Перина, стоявшего за Берилейн, так, словно прочла его мысли. «Мы задумали вернуть тебя обратно в лагерь в целости и сохранности, Перин Айбара», — резко сказала она. «Тебя и Берилейн Пейерон. Мы задумали позаботиться о том, чтобы сегодня, а также в последующие дни, выжило как можно больше людей. У тебя есть возражения?» «Только не делайте ничего, пока я вам не скажу», — проговорил он. Подобный ответ мог значить что угодно. «Ничего не предпринимайте». Неверин возмущенно покачала головой, а Карелли рассмеялась, словно он отпустил какую-то шутку. Никто из хранительниц мудрости, видимо, не считал, что тут требуется еще какой-то ответ. Им было приказано подчиняться Перину, но их представления о подчинении совершенно не сочетались с его понятиями. Скорее у свиньи вырастут крылья, чем ему удастся получить от них более вразумительный ответ. Перин должен был положить этому конец. Любой ценой. Неважно, что там задумали хранительницы мудрости, но встретить Масиму так далеко от лагеря, когда тот, скорее всего, уже знает, кто выкрал его шончанскую бумагу, это все равно, что надеяться успеть отдернуть руку с наковальни, прежде чем опустится молот. Берлейн вела себя не лучше хранительниц мудрости, когда дело шло о подчинении приказам. Но Перин думал, что она послушается, если он отдаст распоряжение возвращаться в лагерь. Он на это надеялся, хотя ее запах говорил, что она уперлась крепко. Оставаться здесь — бессмысленный риск. Он был уверен, что сумеет убедить ее. Однако Перин и сам не хотел бежать от этого человека. Одна часть его говорила, что он ведет себя как глупец, но другая, большая часть, кипела гневом, с которым он едва мог совладать. Айрам держался вплотную к нему, хмуря брови, но, по крайней мере, он пока еще не обнажил меча. Размахивать сейчас мечом значило кинуть раскаленный уголек в сенной амбар, а для сражения с Масимой время еще не пришло. Перин положил руку на топор. Еще не пора. Несмотря на косые лучи света, пронизывающие густые сплетения ветвей, лес стоял окутанный сумрачной утренней тенью. Должно быть, здесь мрачно даже днем. Сначала Перин услышал звуки. Топот множества копыт, приглушенный снегом, тяжелое дыхание лошадей, которых понуждали двигаться быстрее, а затем между деревьями появилась темная масса всадников, беспорядочная толпа, несущаяся почти галопом, несмотря на снег и пересеченную местность. Их было человек 200 или 300. Одна из лошадей поскользнулась, коротко заржав, и упала, придавив с собой всадника, но никто из остальных даже не замедлил движения, пока человек, ехавший впереди, не поднял руку в 70 или 80 шагах от Перина. Тогда они внезапно натянули поводья в облаке снежной пыли, покрытые пеной лошади под ними храпели и блестели от пота. Здесь и там среди всадников виднелись копья, у большинства всадников не было никаких доспехов, или имелась только кираса или шлем. Однако их седла были сплошь увешаны мечами, топорами и палицами. Лучи солнца высвечивали отдельные лица. Хмурые лица с пустыми глазами, выглядевшие так, словно эти люди, никогда в жизни не улыбались и никогда не улыбнутся впредь. Перину пришло в голову, что он сделал ошибку, не попытавшись переубедить Берлейн. Вот что случается, когда принимаешь решение в спешке и поддаешься гневу. Всем известно, что она часто выезжает по утрам, а Масима, разумеется, готов любой ценой вернуть свою шончанскую грамоту. Даже при поддержке Айс Седай и хранительниц мудрости битва в этом лесу обернется страшным кровопролитием, беспорядочной бойней, где мужчины и женщины будут умирать, даже не видя, кто их убил. Если не останется живых свидетелей, то всегда можно будет свалить на разбойников или на тех же Шайдо. Такое уже случалось прежде. А если даже кто-нибудь и выживет, с Масимой станется, повесить пару дюжин собственных людей и объявить, что виновные наказаны. Однако, по всей видимости, для него почему-то важно, чтобы Перри Найбора пока оставался в живых, и он явно не ожидал увидеть здесь хранительниц мудрости или вторую Айси Дай. Ненадежная опора, чтобы доверить ей жизни 50 с лишним людей. Слишком ненадежная, чтобы доверить ей жизнь Фейли. Перри ослабил петлю, удерживавшую топор на его поясе. От Берлейн издали исходил запах уверенного спокойствия и твердой решимости. И никакого страха, как ни странно. Ни капельки. Запах Айрама доносил возбуждение. Две группы людей в молчании рассматривали друг друга, пока, наконец, Массимо не тронулся вперед. За ним последовали всего лишь двое из его людей, причем вся троица откинула с голов капюшоны. Ни на одном из них не было шлема или каких-нибудь доспехов. Как и сам Массимо, Ненгар и Барту были шайнарцами, но, подобно ему, они сбрили свои шайнарские хохолки, и их бритые головы напоминали скальпы. Пришествие дракона Возрожденного разрушило все обязательства, включая и те, что предписывали этим людям сражаться с тенью на границах запустения. И у того, и у другого за спиной было по мечу, и еще по одному свисало с их седел, а у Барту, более низкорослого, чем остальные двое, к седлу был приторочен еще и лук с колчаном. У Массимо не видно никакого оружия. Пророк дракона Возрожденного не нуждался в нем. Перин обрадовался, заметив, что Галенна присматривает за людьми Массимы, оставшимися позади, поскольку в Массиме было нечто притягивающее все взгляды. Возможно, люди просто знали, кто он такой, и этого было более чем достаточно. Массимо остановил своего поджарого гнедова в нескольких шагах от Перина. Пророк был смуглым, мрачным человеком среднего роста, на его щеке белел шрам от стрелы, на нем были коричневая суконная куртка и темный плащ, обтрепанный по краям. Массимо не заботился о том, как он выглядит, он вообще не заботился о себе. Глаза, державшихся у него за спиной Ненгара и Барту, лихорадочно блестели, но глаза самого Массимо, глубоко посаженные, почти черные, горели, как угли в печи. Словно ветер раздувал в них жар, а исходивший от него запах был нестройным, резко бьющим в нос запахом чистого безумия. Он проехал мимо хранительниц мудрости и Айси Дай с презрением, которого не потрудился скрыть. В его глазах хранительницы мудрости были еще хуже, чем Айси Дай. Они не только святотатственно направляли единую силу, но к тому же были еще и аильскими дикарями. Двойной грех. Крылатые гвардейцы могли с тем же успехом оказаться просто тенями, лежащими между деревьями. «Решили устроить пикник?» — спросил он, взглянув на корзинку, свисающую с седла Перина. Обычно голос Массимы был столь же напряженным, как и его взгляд. Но сейчас он звучал кисло. Пророк скривил губу, переведя взгляд на Берлейн. Он, разумеется, был в курсе сплетен. Волна ярости поднялась в груди Перина. Но он не дал ей вскипеть и загнал обратно, присоединяя к тому пожару, что полыхал в нем, крепко зажав ее тисками воли. У его гнева была определенная цель, он не мог растрачивать его на что-то другое. Уловив настроение всадника, Хадок оскалил зубы намеренно Массимо, и Перину пришлось резко натянуть повод. «Гончие тьмы были здесь этой ночью», — сказал Перин, — «не очень кстати, однако это было лучшее, что он мог придумать. Но сейчас они ушли. и Масури считает, что они не вернутся, так что беспокоиться не о чем. От Масимы не запахло беспокойством, от него никогда не пахло ничем, кроме сумасшествия. Его гнедой угрожающе потянулся к ходоку, но Масима оттащил его, рванув за повод. Масима был очень хорошим наездником, но с лошадьми обращался точно так же, как и с людьми. Первый раз за все это время он взглянул на Масури. Пожалуй, его взгляд стал еще более пламенным, если только это возможно. «Тень может находиться где угодно», — произнес он с жаром, словно провозглашая бесспорную истину. «Но не убоится тени никто из следующих за лордом-драконом возрожденным, да сияет свет его имя. Даже в смерти они обретут окончательную победу света». Кобыла под Масури шарахнулась, словно опаленная яростным взглядом, однако Масури удержала ее одним прикосновением к поводьям и ответила Масиме непроницаемым взором Айс Седай, спокойным, как покрытый льдом пруд. Ничто не давало повода подумать, что она тайно встречалась с этим человеком. Страх бывает весьма полезен для того, чтобы подстегнуть ум и решимость, если только не терять голову. Когда мы не испытываем страха перед своими врагами, у нас остается только презрение, а это презрение приводит нас к поражению. Можно было подумать, что Масури говорит с простым фермером, которого видит первый раз в жизни. Аннаура, наблюдавшая за ней, выглядела немного бледной. Боялась ли она, что их секрет раскроется, что их замыслы относительно Масимы будут разрушены? Губы Масимы опять скривились в усмешке, не то снисходительной, не то презрительной. Он вновь перенес внимание на Перина, и в ту же минуту Айс Седай, казалось, перестали для него существовать. «Некоторые из тех, кто следует за драконом возрожденным, нашли город, называемый Сохабор». Так он всегда выражался о своих людях. Якобы на самом деле они следовали за драконом возрожденным, а вовсе не за ним. То, что именно Масима говорил им, что, когда и как делать, было мелочью, не стоящей упоминания. «Чистенький такой городок с тремя или четырьмя тысячами человек. Примерно в дне пути, даже немного меньше, к юго-западу отсюда. По-видимому, жители городка оказались в стороне от пути следования Аил, так что их урожай в этом году велик, несмотря на засуху. Закрома у них, как можно предположить, полны ячменя, проса и овса и других полезных вещей. Насколько я знаю, у вас почти закончились припасы и продовольствие, и фураж. Как могут их закрома быть полны в это время года?» Берлейн, нахмурившись, наклонилась вперед. В ее тоне звучала требовательность, почти недоверие. Ненгар, помрачнев, положил руку на рукоять меча. Никто не смел говорить требовательным тоном с пророком дракона возрожденного, и тем более никто не смел сомневаться в его словах. Никто, если он хочет жить. Раздался скрип кожи, это копейщики пошевелились в своих седлах. Но Ненгар не обратил на них внимания. Запах безумия Масимы бесновался вокруг ноздрей Перина. Масима пристально разглядывал Берлейн. Он, казалось, не замечал ни Ненгара, ни копейщиков, как и того, что они могут начать убивать друг друга в любую минуту. «Это все из-за жадности», — проговорил он наконец. «По-видимому, торговцы зерном в Сохаборе решили, что извлекут большую выгоду, если придержат свои запасы до зимы, когда цены подскочат. Обычно они продают зерно на запад, в Галдан и Амадицию. Но, услышав о происходящем там и в Эбудар, они испугались, что по дороге товары могут быть конфискованы. Жадность оставила их с полными закромами и пустыми кошельками. В голосе Массимы проскользнула нотка удовлетворения. Он презирал жадность. Впрочем, он презирал любые человеческие слабости, как большие, так и маленькие. «Думаю, теперь им придется расстаться со своим зерном, очень мало получив взамен». Перин почуял ловушку. Для этого не требовался волчий нос. Массиме нужно кормить собственных людей и лошадей, и, невзирая на то, насколько тщательно они прочесывали местность, по которой шли, вряд ли они были в лучшем состоянии, чем люди Перина. Почему Массима не послал в этот город несколько тысяч своих последователей и не взял сам то, что можно было взять? День пути назад отдалит Перина от Фейли и, возможно, позволит Шайдо снова увеличить расстояние между ними. Каковы же причины столь необычного предложения? Или Массима пытается еще потянуть время, чтобы остаться на западе, поближе к своим шончанским друзьям? «Возможно, у нас найдется время, чтобы зайти в этот городок, когда моя жена будет на свободе». И снова слух Перина раньше всех уловил слабый шум, исходящий от людей и лошадей, продвигающихся по лесу с запада из лагеря. Посланец Галена, должно быть, мчался галопом всю дорогу. «Твоя жена», — произнес Массима тусклым голосом, направив взгляд на Беррилейн, отчего у Перина кровь вскипела в жилах. Даже Беррилейн залилась краской, хотя ее лицо оставалось спокойным. «Ты действительно веришь, что получишь сегодня известие о ней?» «Верю». Голос Перина был столь же невыразительным, как и у Массимы, но более жестким. Чтобы не схватиться за топор, он сжал переднюю луку седла поверх ручек корзинки Беррилейн. «Освободить ее — это самое главное, ее и других. Когда это будет сделано, мы сможем набить свои животы до отказа. Но это прежде всего». Теперь приближающихся лошадей слышали уже все. На западе показалась пробирающаяся между покрытыми тенью деревьями длинная колонна конных копейщиков, за которой следовала вторая колонна всадников. Красные вымпелы и кирасы Майена, пересыпанные зелеными вымпелами и отполированными латами Галдана. Они развернулись напротив Перина, позади толпы конников, ожидавших возвращения Массимы. Двуреченцы крались от дерева к дереву, держа в руках длинные луки. Перин надеялся только, что они не слишком оголили лагерь. Кража шончанской грамоты может вынудить Массиму играть в открытую, а он был ветераном сражений в запустении и против Аил. Он мог просчитать свои ходы далеко вперед. Это было похоже еще на одну головоломку кузнеца. Подвинь один кусочек, чтобы можно было сдвинуть другой, как раз настолько, чтобы туда встал третий. Лагерь с ослабленной защитой легко разгромить, а в этих лесах количество бойцов могло играть гораздо большую роль, чем то, на чьей стороне сражаются те, кто умеет направлять силу. Настолько ли Массимо желал сохранить свой секрет, чтобы попытаться покончить со всеми разом? Перин осознал, что его рука все же легла на топор, но не стал убирать ее. В толпе последователей Массимы лошади нервно переступали, возбужденные движениями своих наездников, которые кричали и размахивали оружием, но сам пророк рассматривал вновь прибывших копейщиков и лучников не меняя выражения лица. Оно не стало ни более, ни менее суровым. Словно перед ним просто птицы, прыгающие с ветки на ветку. От него по-прежнему пахло безумием. Запах извивался, как гадюка, но не менялся. «Что делается во имя света, то должно быть сделано», — произнес он, когда вновь прибывшие остановились в шагах в 200 от них. Двуреченский лук легко бил на такое расстояние, и Массимо уже видел доказательства этому. Но он не подавал виду, что понимает, что стрелы с широкими наконечниками могут быть направлены ему в сердце. «Все остальное — хлам и вздор. Помни это, лорд Перин Златоокий. Все остальное — хлам и вздор». Не добавив ни слова, Массимо рывком развернул своего гнедова и поскакал к ожидающим его людям, сопровождаемые Нангаром и Барту. Все трое нахлестывали лошадей, не боясь переломать их ноги или свернуть себе шею. Доехав до людей Массимо, они, не останавливаясь, понеслись дальше, а остальные потянулись следом, и вскоре вся толпа уже текла на юг. Несколько человек, ехавших последними, задержались, чтобы вытащить придавленного товарища из-под сломавшей ногу лошади и прекратить страдания животного ударом кинжала. Перерезав лошади горло, они тут же начали свежевать тушу. Нельзя допустить, чтобы столько мяса пропадало зря. Всадника же они оставили лежать там, где его положили. «Он верит каждому своему слову», — вздохнула Аннаура. «Но к чему его ведет эта вера?» Перин подумал было, не спросить ли ее прямо, куда, по ее мнению, ведет Массимо его вера и куда она сама хотела бы его привести. Но в этот момент Аннаура снова нацепила на себя непроницаемую маску спокойствия Айсседай. Кончик ее острого носа покраснел от холода, она отрешенно взирала на Перина. «Легче голыми руками вытащить из земли камень с отпечатками лап гончих тьмы, чем получить ответ от Айсседай, когда она смотрит таким взглядом. Придется оставить вопросы Берилейн». Всадник, который привел копейщиков, внезапно пришпорил лошадь и выехал вперед. Низенький, плотно сбитый, по серебренной керасе и шлеме с решетчатым забралом, на котором торчали 3 коротких белых пера, Герард Арганда был упрямым человеком, солдатом, пробившимся с самого низа и ставшим, вопреки всему, первым капитаном телохранителей Алеандре. Он недолюбливал Перина, который без особых причин затащил его королеву на юг, а потом позволил ее похитить. Но Перин ожидал, что он, по крайней мере, остановится, чтобы отдать честь Берилейн, а, возможно, и поговорить с Галенне. Арганда очень уважал Галенне, и они частенько проводили время в обществе друг друга, покуривая трубки. Но его чалый конь протрусил мимо Перина и остальных, проваливаясь в снег. Арганда яростно тыкал его в бока каблуками, пытаясь заставить животное двигаться быстрее. Посмотрев в ту сторону, куда он направлялся, Перин все понял. Одинокий всадник на мышастой масти лошади приближался к ним с востока размеренным шагом. А подле него, скользя снегоступами, двигался Аилец.